Карлос исчез. На его месте тотчас возникли несколько всклокоченных голов, с недоумением и любопытством уставившиеся с экрана. Полшер злобно дернулся. «А ну прочь, чтобы я ни одной вашей подлой морды не видел!» «Обменяем тебя на господина Фигуранкайна», — объяснил Цвик. «Возражать ты, конечно, не будешь». «Где?» — спросил Полшер, повернувшись к Цвику и первый раз взглянув ему прямо в глаза. «На вертолетной площадке у коттеджа», — сказал тип. «Ваши люди, Люц, отойдут к северной стороне площадки, и тогда наши войдут с южной. Над площадкой в это время зависнет Улак. Вы и мистер Фигуранкайн выйдете одновременно с противоположных сторон площадки. Встретитесь в центре и разойдетесь шагом, каждый к своим. И никаких фокусов. Все будет надежно контролироваться. За малейшую попытку нарушения любой нарушитель тотчас заплатит жизнью. Ясно?» Полшер злобно дернулся, но промолчал. Наконец на экране появился Цезарь Фигуранкайн. Лицо его было бледно. Левый глаз почти заплыл, вокруг правого темнел синяк, а ниже большая ссадина, губы опухли. «Все в порядке, патрон», — торопливо сказал Цвик, отстраняя Полшера и приблизив лицо к экрану. «Сейчас мы вас обменяем. Как самочувствие?» «Средний», — невнятно ответил Цезарь, с трудом шевеля распухшими губами. «Что ж, если удастся, спасибо». «Вот наш вексель», — заверил Цвик, снова подтолкнув Полшера к экрану. «А ну, давай, распорядись», — шепнул он ему. «А-а-а», — сказал Цезарь, и в его правом, широко открытом глазу загорелся красноватый огонек. «Тогда хорошо». Он опять опустил голову. Полшер велел подойти к экрану Карлосу и передал все, что требовалось. Встречу на вертолетной площадке назначили ровно в 8, через 40 минут. «Развяжите!» — хрипло попросил Полшер, после того, как экран погас. «Уже не чувствую рук и ног». «Только перед самым обменом», — решительно отрезал Цвик. «Пока потерпи и скажи спасибо, что Суонг не разукрасил тебя, как ты, господина Цезаря». «Я только хотел припугнуть», — пробормотал Полшер. Он был неплохим козырем в этой игре. «Конечно, я понимаю, кто он, и только шутил. А получил он за дело. Надо уметь отличать мужской разговор от обыкновенной шутки». Он усмехнулся. «Ну, разумеется», — сказал Цвик без улыбки. «Мы знаем, что вы шутник, господин Рюе». Полшер снова дернулся, сверкнул глазами, но не ответил. Спустя полчаса, лежа связанным в машине между Цвиком и Суонгом, Полшер обратился к Цвику. «Наш разговор об Улаке остается в силе. Я понимаю, теперь заминка, но операция задумана не мной. Завтра понедельник, свяжитесь с мистером Пенки, он подтвердит. А если теперь вам этого мало, подтвердит кое-кто повыше. Могу назвать хоть сейчас, только...» Он покосился на Суонга. «А ну давай», — сказал Цвик, приближая ухо к губам Полшера. «Шепни одного другого для примера, подумаю на досуге». Полшер прошептал несколько слов в самое ухо Цвика. «Да», — протянул Цвик и покачал головой. «Дела, если, конечно, не врешь». «К чему бы мне?» — пробормотал Полшер и отвернулся. Резкий фиолетово-синий свет залил вертолетную площадку. Четкие косые тени отбросили стоящие на ней вертолеты. Улак завис неподвижно, почти касаясь краями верхушек деревьев. Источником необычного свечения была вся нижняя поверхность корабля. Она светила ярко и ровно, людей на площадке не было видно. Стрелки на часах Цвика приближались к 8. «Убрать людей из вертолета, там четверо с оружием», — раздался громкий голос откуда-то сверху. «Люц, подтвердите команду». Полшер, только что развязанный, потирая онемевшие руки и ноги, с трудом нагнулся к микрофону, который держал Суон. «Карлос!» — зло прохрипел он. «Чем думаешь? Убери!» Спустя несколько минут темные фигуры, как тараканы, выползли из вертолетов и бегом исчезли за деревьями. «Теперь всем отойти от площадки!» Снова прозвучал голос неба. «Остаются по трое с каждой стороны!» Тишина и тот же голос. «На севере команду выполнили не все!» «Я жду!» Полшер выругался в полголоса, продолжая потирать кисти рук и колени. Наконец наверху прозвучало. «Господин Фигуранкайн и вы, мистер Люс, выходите на площадку и медленно двигайтесь к центру». Две фигуры, высокая, худая в белом костюме и коренастая, плотная, в зеленом пятнистом комбинезоне, появились на освещенном сиреневым светом пространстве вертолетной площадки и направились навстречу друг другу. В центре они встретились и на мгновение остановились. Фигуранкайн что-то сказал, и Полшер ответил. Потом оба взглянули наверх на Улак и разошлись. Через минуту улыбающийся Цвик протягивал руку Цезарю. Цезарь осторожно отвел ее и, обняв Цвика, приник головой к его плечу. Час спустя они уже сидели в салоне центра связи, где был сервирован ужин. Цезарь с повязкой на лице, которую наложил Суонг, выглядел теперь чуть лучше. Бледность почти исчезла. Лишь подергивалось правое веко и дрожали пальцы. Цвик, окинув внимательным взглядом приготовленный стол, поднял бокал. «Первый тост за избавление патрона», — объявил он. «Первый тост только за вас, друзья мои», — тихо сказал Цезарь. «Пьем за вас, за вашу самоотверженную помощь. За тебя, мой друг и брат Суон. Не удивляйся, что обращаюсь к тебе на «ты». Теперь ты брат мой, как и Стив». Цезарь на мгновение умолк. «Мы еще не знаем, что с ним. Ну, будем надеяться на лучшее. Итак, за вас, мои спасители и друзья». Зазвенели бокалы. «Между прочим, патрон, Полшер просил передать вам, что он только пошутил», заметил Цвик, отправляя в рот кусок ананаса. Цезарь скрипнул зубами. «Я тоже не прочь пошутить с ним подобным образом. У него слишком толстая кожа, патрон». Пришел Филипп Корт, доктор физики, начальник центра связи полигона. Высокий, худой, сутулый, в больших роговых очках. Его курчавые огненно-рыжие волосы, вопреки обыкновению, были приглажены и блестели от помады. «Люц передал меморандум», — объявил он. «Сообщает, что, учитывая ситуацию, согласен на передачу корабля завтра до полуночи, после соблюдения всех формальностей». Цезарь презрительно фыркнул, повернулся к Цвику. «Хватит у нас сил ликвидировать их». «Тут в основном специалисты», — Цвик медленно потягивал шампанское. «Не хотелось бы без крайней необходимости рисковать их жизнями. Но эту мерзость надо уничтожить целиком. Ни один не должен уйти. Как, по-твоему, Тип?» Тип покачал головой. «Я против крайних мер». «И что ты предлагаешь?» — резко бросил Цезарь. «Надо выждать. Едва ли у них большой запас продовольствия. Потом предложить капитуляцию». «Тоже не выход», — вздохнул Цвик. «Во-первых, это командос. Они редко капитулируют. Во-вторых, вокруг плодовые деревья. На одних плодах можно продержаться достаточно долго. В-третьих, у них в руках наш главный аэродром. Они могут вызвать подкрепление. Мы ведь не знаем всех возможностей Люца. Я говорил вам, патрон, на кого он ссылается для подтверждения полномочий. Блеф. Не знаю». Цвик долго вытирал лицо носовым платком. «Но хотел бы обратить ваше внимание, патрон, что перечисленные лица, кроме всего прочего, члены билдербергского клуба». «Не имею чести состоять там», — перебил Цезарь. «А к моей фирме эти господа не имеют отношения». «Как сказать?» — Цвик снова вздохнул. «Точными сведениями не располагаю, но кое-кто из них финансировал, вероятно, создание улаков. Все аккуратнейшим образом взаимосвязано, в этом не наилучшем из миров». «Что за клуб билдербергский?» — поинтересовался Корт. — «Никогда не слышал». «Нечто вроде масонской ложи для избранных», — махнул рукой Цезарь. «Бывшие политики, бывшие коронованные особы, спятившие с ума генералы, банкиры». «Если позволите, могу дополнить, патрон», — — сказал Цвик. «Попробуйте». «Вполне понятно. Корт, что ты не слышал о таком клубе», — начал Цвик. «О нем вообще мало что известно. Встречи его членов происходят в обстановке строжайшей секретности. Журналистов туда и близко не подпускают». «Да». «Но как не секретничают бильдербергцы, кое-что журналисты пронюхали. В нынешнем мире нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. Дело началось вот с чего. Лет 20 назад по инициативе тогдашнего госсекретаря США Джорджа Болла и нидерландского принца Бернарда в Голландии, в городке Арнхайме, собралась небольшая, но весьма влиятельная кучка людей из промышленных, банковских, военных кругов. Они 3 дня обменивались опытом и мнениями в обстановке полной секретности. Так потом заявил один из участников встречи в каком-то интервью. И он добавил тогда, что участники конференции очень довольны такой формой общения и постановили собираться регулярно. Встречи стали именоваться бильдербергскими по названию отеля, где эти господа собрались первый раз. Собираются члены клуба 1-2 раза в год, обычно в небольших курортных городках. Некоторые политики и журналисты склонны считать, что бильдербергский клуб стал своего рода тайным правительством западного мира. Его никто не избирал, оно не отчитывается ни перед кем, но правит. Да. Между прочим, патрон, ваш покойный отец состоял членом этого клуба. «А сколько их, по-вашему, всего там?» – спросил Цезарь, поправляя повязку на лице. «Точно никто не знает. Наверное, до 100 наберется. Костяк – руководители крупных концернов. Короли – только нефтяные, стальные и прочие. Бывшие и нынешние президенты, премьер-министры, представители крупных политических партий, даже некоторые профсоюзные боссы. Кто однажды вошел в клуб, или кого туда пригласили, сохраняет членство пожизненно. Вот так. Мы приятно беседуем, сказал Цезарь. А Люц тем временем готовит очередной сюрприз. Надежно ли охраняется центр связи? Все окей, заверил Кип. Улак висит над коттеджем. Густавина видит их перемещение на специальном экране. В случае необходимости известит. Известит центр связи? И центр, и меня непосредственно. Кип поднял руку с часами. На браслете часов с внутренней стороны оказался небольшой матовый экран. Кип повернул его, и на экране возникло изображение. «Что слышно?» – спросил Кип, приближая экран к губам. С экрана прошелестел ответ. «Люди Люца внутри кольца наших постов», – сказал Кип. «Большинство отдыхает». «Сколько их?» — прищурился Цвик. Кип передал вопрос Густавина. Ответ последовал немедленно. «Он говорит, что всего 37, но...» Кип снова прислушался к шепоту экрана. «Это общее количество. Людей Люца немного меньше. Они задержали в коттедже кого-то из наших. Там остались повар и горничная», — кивнул Суон. «Я видел 2 горничных», — поправил Цезарь. «Значит, 3», — вздохнул Цвик. «Девушкам может быть худо». «А я бы все-таки атаковал их ночью», — резко сказал Цезарь. Цвик покачал головой, но не ответил. Промолчали и остальные. «Какие у них возможности радиосвязи?» — обратился Цезарь к Корту после довольно долгого молчания. «Коттедж может связаться с нами, с центральным аэродромом». «А если надо подальше?» — прищурился Цвик. «Не смогут. Улак экранирует дальнюю радиосвязь». «Улак?» «Улак-2», кивнул Кип. «Тот, что висит над коттеджем». «Это неплохо», оживился Цезарь. «Но у них еще диспетчерская аэродрома», заметил Цвик. «Там то же самое», сказал Кип. «Над аэродромом висит Улак-5». «Значит, они лишены дальней связи», уточнил Цезарь. Кип молча кивнул. «Мы перехватили переговоры их связистов», — сказал Корт. «Оба недоумевают, почему не слышно дальних станций. Решили, что из-за атмосферных помех. К утру действительно может собраться гроза». «А вечером они кого-нибудь пытались вызвать?» — поинтересовался Цвик. «Диспетчерская вызывала Кондора», — Корт отодвинул свой бокал. По некоторым репликам можно было догадаться, что Кондор где-то в Андах, может быть, в Чили. Кондор не ответил? В коттедж передали, что не ответил. «Мы отсюда тоже не можем сейчас связаться с дальними пунктами», — спросил Цезарь. «Например, с Канди или Лондоном». «Пока УЛАК экранирует этот район, нет», — сказал Тип. «Но передачи, адресованные нам, примут на УЛАКе-2 и известят нас». «Ждете вестей из Лондона, патрон?» — прищурился Цвик. «И хотел бы поговорить с женой», — устало пробормотал Цезарь, поднимаясь из-за стола. «Вы извините, я, пожалуй, пойду отдохнуть». «Нет-нет, вы оставайтесь», — запротестовал он, видя, что остальные тоже встают. «Вы отдыхайте спокойно, патрон», — проговорил Цвик, снова опускаясь на свое место. «Мы будем бодрствовать по очереди. Пусть отдохнет хорошенько, ему сегодня досталось-таки», — продолжал Цвик, после того, как Цезарь, сопровождаемый Суонгом, покинул салон. «Ума не приложу, чего он выскочил днем, прямо в лапы этому типу?» «Понадеялся на свой авторитет главного босса», — предположил Корт. «Такой ход, конечно, мог сработать, но не в случае Люца». Цвик потянулся за ананасом. «Этот человек творит зло, как пчела творит мед». «У Цезаря Фигуранкайна есть одно качество», — медленно сказал Тип. «Я бы назвал его надменностью души. Им обладают на земле немногие. Может быть, им обладали апостолы и самые знаменитые мученики. И уж наверняка ученые-мученики. Джордано Бруно, Сервет. Это качество придает мужество. Такой человек способен умереть под пытками, но не отступиться от своего». «Да», — протянул Цвик. «И милейший Люц был вполне способен превратить нашего патрона в мученика». Только в 2 часа ночи дежурная сестра появилась в приемном покое, где Стив дремал в кресле, и заверила, что жизнь Инги уже вне опасности. «Доктору пришлось повозиться», — добавила она. «У девочки заворот кишок. Вероятно, принимала участие в какой-то голодовке, а потом сразу много поела». «Именно», — кивнул Стив. «Они протестовали против массовой безработицы». «С ума молодежь сходит», — сурово поджала губы сестра. «Из дома убегают, бродяжничают неизвестно где, безобразят. Полиция сладить не может. Одеваются бог весть как, стыд глядеть. А это ваша дочь?» «Племянница, по материнской линии. Давно сбежала?» «Порядком, едва нашел, почти случайно. Родители-то, верно, голову потеряли. Отца чуть удар не хватил». Сестра покачала головой. «Ну еще бы, подумать только. Скверная девчонка. В детстве забыли отшлепать. Долго ее тут продержат?» «Это зависит», — сестра сделала многозначительную паузу. «Это будет зависеть от ее родителей, сэр. Клиника частная». «Понимаю. А сколько обычно держат после таких случаев?» «Дней 10-12, иногда больше. Ваша племянница очень истощила себя голодовкой. Но 2-недельное пребывание в нашей клинике обойдется недешево, сэр. Родители состоятельные люди». «Ну, тогда, конечно. А можно ее сейчас увидеть?» «К сожалению, только утром. Операцию делали под общим наркозом. В таком случае можно мне тут подождать до утра?» «О, сэр, у нас это не принято. И потом в 2 кварталах налево отель. Неплохой отель». «Тогда я пошел». Стив поднялся. «Зайду утром. Ее документы?» «У меня, сэр. Вот они. С вашего разрешения я утром скажу шефу, что девочка останется на весь курс лечения». «Разумеется. Утром я урегулирую все формальности, сестра». «Счет вы оплатите через банк или наличными?» «Предпочитаю второе. Спокойного дежурства, сестра. И... огромное спасибо, а это вам». Стив сунул под пресс-папье 10-фунтовую купюру. «О, что вы, сэр, к чему?» Она жеманно улыбнулась. «Вы не тревожьтесь, я прослежу, чтобы все было хорошо. Благодарю вас». Стив вышел на улицу. Дождь перестал, но туман лежал по-прежнему неподвижный и плотный. Уличные фонари чуть просвечивали мутными желтоватыми пятнами. Вокруг не было видно ни души. «Плохо, если Кео и Шейкуна потеряли мой след», — подумал Стив. «Догадался ли кто-нибудь из них побывать в полночь в условленном месте?» Стив направился в сторону отеля. На первом же перекрестке от газетного киоска отделилась высокая темная фигура. Стив замедлил шаги. «Это я, сеньор», — послышался глуховатый голос Шейкуны. «Хорошо», — обрадовался Стив. «А что Тео?» «Не знаю. Я следовал за сеньором от телецентра». «Однако, ты, конечно, голоден». «Нет, я ужинал, пока сеньор был в больнице». «Может быть, Тео еще ждет меня там, где мы условились?» «Это в Сохо, бар Неаполь, знаешь?» «Знаю. Возьми такси, отправляйся туда и скажи Тео, что жду его завтра в 10 утра напротив госпиталя, где я оставил девушку». «А сеньор?» «Переночую в этом отеле. Вы тоже поищите ночлег, лучше в разных местах». «Мы переночуем в Сохо, сеньор», — ухмыльнулся Шейкуна. «Как знаете. Чао! Чао, сеньор!»